Глава 16. Мы уже знаем, что Берта без малейшего недоверия села в фиакр номер 13 и нисколько не удивилась, найдя там спутника. «Вы друг Рене Мулена?» — спросила она Термонда. Сообщник Дюбье ожидал этого вопроса, поэтому он просто ответил «Да». «Близкий друг?» «Да, он мне очень доверяет. Вы знаете, почему я еду в отель «Мистерис Дикторн»?» Этот вопрос удивил Термонда, но, боясь допустить оплошность, он ответил «Нет». «Рене ничего вам не сказал?» «Нет». «Он сказал только, в половине десятого ты пойдешь к кучеру фиакра, которому я уже дал нужные объяснения. Он отвезет тебя на улицу Нотр-Дам-де-Шан. Ты останешься в фиакре, к тебе выйдет мадемуазель Берта Монетье, и вы вместе приедете ко мне». «В отель на Берлинскую улицу», — прибавила сирота. Он не сказал мне, куда именно, но прибавил только «это мне нужно». И этого для меня было совершенно достаточно. Я сам не знаю, куда мы едем. Я знаю только одно, что дело идет о вашем бедном отце, умершем на эшафоте совершенно безвинно. Берта не стала настаивать. Она прижалась лицом к стеклу и начала смотреть. Улица была темна и пуста. «Где мы теперь?» — спросила она. Термонд, в свою очередь, выглянул. «Теперь мы на набережной», — ответил он. «Значит, мы скоро приедем на площадь Согласия?» «Очевидно». Доехав до берега Сены, Дюбье повернул направо, чтобы доехать до Аустерлицкого моста. Милорд, которого Пьер Лорио хвалил вполне справедливо, бежал вовсю прыть. Вскоре они въехали на Аустерлицкий мост. Берта увидела свет газовых фонарей, отражавшихся в черной воде, и сказала: «Мы только теперь переезжаем Сену, а между тем мы едем очень быстро. Я никогда не думала, чтобы это было так далеко». Термонд ничего не ответил. «Девочка начинает скучать», — подумал он. «Вскоре в ней проснется недоверие. Когда же ее сомнения перейдут в уверенность, она испугается и может закричать, что нам совсем не подходит. Надо быть готовым на все». И, опустив руку в карман, он взялся за ручку кинжала, переданного ему Тефером у заставы Монпарнас. Берта действительно начинала нервничать. Пристально глядя в окно, она следила за бесконечной линией темных домов и не узнавала квартала, через который проезжал фиакр. «Кучер ошибся дорогой», — вдруг сказала она. «Куда он едет?» «Не беспокойтесь, сударыня», — ответил Термонд. «Он без сомнения подчиняется приказаниям Рене Мулена». Эти слова успокоили на несколько минут волнение Берты. Они доехали до моста Берси. Сирота почувствовала, что ее сердце бьется сильнее. «Куда меня везут?» — закричала она. «Туда, куда надо», — прошептал негодяй, сидевший рядом с нею. «Я должна ехать на Берлинскую улицу. Там меня ждут. Вы это хорошо знаете». «Повторяю вам, что я ничего не знаю». Берта приподнялась и стала стучать в окно, крича: «Кучер! Кучер!» Услышав это, Дюбье понял, что происходит. Он начал щелкать бичом и громко запел. «Этот кучер глух», — продолжала Берта, и она снова постучала. «Да, он, кажется, немного плохо слышит», — самым естественным тоном ответил Термонд. «Поэтому бесполезно стучать, он ничего не услышит». Берта поняла и побледнела. Она хотела открыть дверцы, чтобы выскочить вон. Термонд левой рукой схватил ее за руку и грубо оттащил назад, тогда как правой поднял над нею нож. Берта видела, как перед нею мелькнуло лезвие ножа, и глухо вскрикнула. «Не шевелитесь и не кричите», — сказал Термонд, — «а не то я зарежу вас, как цыпленка». «Боже мой», — прошептала девушка, — «в чьи руки я попала? В руки людей, которые будут с вами вполне любезны, если вы только будете умны», — ответил Термонд. «Но если вы будете сопротивляться, тем хуже для вас. Вы предупреждены. Делайте, как знаете». Эти отвратительные слова были сказаны с ужасным спокойствием. Берта вне себя от ужаса откинулась назад и прижалась в угол фиакра, стараясь быть как можно дальше от своего спутника, глаза которого сверкали во мраке, точно глаза дикого зверя. «Но», — сказала она, помолчав немного, — «куда же вы меня везете? Вы увидите, когда приедете». «Значит, вас прислал за мною не Рене Мулен? Он или другой? Это вам объяснят там». «Где там?» Я уже ответил вам, что вы увидите. Вы негодяй. Бронитесь сколько угодно, если это вам нравится. Только не бронитесь слишком громко. «А, с отчаянием сказала молодая девушка, я позову на помощь!» И она начала кричать. «Помогите! Помогите! Ко мне!» Термонт вторично оттолкнул ее назад и, закрыв рот рукой, дал почувствовать лезвие ножа. Между тем Дюбье продолжал петь. Берта в отчаянии упала на подушки. Ее терзали самые мрачные предчувствия. Она думала о врагах Рене, о тех таинственных людях, которые один раз чуть не погубили его. Она решила, что находится в их власти, и, следовательно, погибла. Она думала об Этьене Лорио, о своих разбитых надеждах. Крупные слезы показались у нее из глаз. И, наконец, она громко зарыдала. Термонт не спускал с нее глаз. Он скрестил руки, но не выпускал ножа. Милорд казался неутомимым. Экипаж продолжал быстро катиться вперед. Постепенно рыдания Берты прекратились, и слезы перестали течь. Девушка обратилась к Богу с горячей молитвой, и спокойствие возвращалось в ее душу. Мысль об убийстве казалась ей невероятной, и она говорила себе, что, по всей вероятности, разлучая ее с Рене и удаляя из Парижа, эти люди имели разные причины, что ее, может быть, будут держать в заключении некоторое время, но не убьют, и настанет день, когда она снова будет свободна и увидит Этьена. Тогда она решила разыграть покорность и растрогать тех, пленницей которых была. Молодая девушка конвульсивно держалась руками за подушки экипажа. Вдруг ей под руку попалась маленькая записка. Она схватила ее и сунула себе за перчатку. «Кто знает, — думала она, — это может быть какое-нибудь доказательство, забытые этими негодяями, которые со временем послужат мне против них. Как ни смутно и невероятно была подобная надежда, тем не менее она одна поддерживала несчастную Берту и уменьшала ее страх. В это время фиакр стал подвигаться не так быстро. Они проехали деревню Баньоле и стали подниматься по дороге, ведущей на холм патронного завода. Грязная дорога была страшно скользкой, так что импровизированный кучер должен был сойти на землю и вести милорда под усы. Наконец они поднялись на вершину холма. Глухой стук колес по грязной дороге донесся до слуха полицейского. «Наконец-то!» — подумал он, вынимая из кармана бархатную полумаску и надевая ее на лицо. Прошло несколько минут. Вскоре Тефер заметил вдали темную массу, которая медленно приближалась, и, наконец, остановилась против него. Это был фиакр номер 13. Он подошел к нему. «Ну что?» — спросил он у Дюбье. «Привезли», — ответил разбойник, хотя не совсем спокойно. Когда девушка поняла, что попала в ловушку, она пробовала сопротивляться. В это время дверца открылась. Термонт ступил на землю и, повернувшись, сказал Берте. «Мы приехали, сударыня, выходите». Девушка, дрожа, вышла. Ее глаза, привыкшие к темноте, различили третьего человека, стоявшего перед экипажем в маске. Ее страх увеличился. «Вы знаете, — продолжал Термонт, — не кричите, а не то...» Он не закончил, а только поднес нож глазам Берты. «Я буду молчать», — прошептала молодая девушка. «Следуйте за этим господином», — сказал мнимый кучер, указывая на Тефера, который вошел в сад. Молодая девушка вошла вслед за ним. Термонт и Дюбье, привязав лошадь у ворот, последовали за ними. Жорж де Латур-Вадье, услышав шум шагов по песку, поспешно бросился за дрова, сложенные в комнате. Волнение заставило его вздрогнуть. Конечно, он не думал отступать перед преступлением, но в то же время у него появилось чувство страха. Дверь открылась, и пленница появилась между тремя своими сторожами. «Зажгите свечу», — сказал полицейский Термонду, «и проводите эту особу на второй этаж». Берта не думала сопротивляться. Ей казалось только, что она видит дурной сон. Она чувствовала свою беспомощность и обращалась к Богу. Она смотрела на трех своих спутников, почти не замечая их. Термонт сейчас же исполнил приказание своего патрона. «Идите», — сказал он пленнице, — «и не забывайте, что надо молчать». Молодая девушка покорно последовала за ним. Он заставил ее пройти через две комнаты, подняться на лестницу и войти в довольно большую комнату. Там он поставил свечку на стол. «Вы видите, что у окон крепкие решетки», — сказал он. «Следовательно, было бы бесполезно пытаться бежать. Ставни закрыты, и я не советую вам открывать их, так как видеть нечего, а это может обойтись вам плохо». Берта ничего не ответила и скорее упала, чем села на стул. Термонд вышел из комнаты, закрыв двери на ключ. Когда он спускался, Дюбье рассказывал Теферу и герцогу все происшедшее. Герцог завязал лицо платком, который скрывал три четверти его лица, и был неузнаваем. «Мы сделали то, что нам было поручено», — сказал тогда Термонд, — «и полагаю, что сделали хорошо. Давайте нам деньги, господин Гаше, и поскорее. Мы уедем по Монтреальской дороге. Она, правда, не особенно хороша, но зато короче». «Сколько еще нужно этим людям?» — спросил герцог полицейского. 35 000 франков». Жорж молча вынул бумажник и положил на стол 35 билетов по 1000 франков. «У нас были кое-какие расходы», — решился заметить Термонд, тогда как Дюбье пересчитывал и собирал ценные бумаги. Герцог прибавил еще 1000 франков. «Дело окончено ко всеобщему удовольствию», — сказал Дюбье. «Теперь выпутывайтесь как вам угодно. Это ваше дело. Мы уезжаем». «Я советовал бы вам уехать для развлечения за границу», — сказал Тефер. «Благоразумный совет, которому мы немедленно последуем. Когда вы думаете ехать?» «В Швейцарию, родину Вильгельма Теля и Женевских часов. Мне надо отремонтировать мои». «Я так и думал. Вот вам 2 визированные паспорта, и желаю вам счастливого пути». «Благодарю вас», — сказал Дюбье, опуская паспорта в карман. «До свидания, господа. Желаю вам счастья». Термонд открыл шкаф, вынул из него довольно большой узел, который надел на руку, и последовал за Дюбье. «Ты ничего не забыл?» — спросил последний, проходя через сад. «Нет, все наше старое тряпье в этом узле. Там мы возобновим наш гардероб. А между нами, будь сказано, он нуждается в этом. Со мной также маленький кошелечек, в котором лежит штук 50 монет нашей фабрикации». Дюбье остановился. «Брось это!» — с гневом закричал он. «Теперь, когда мы богаты, было бы глупо носить с собой фальшивые деньги. У тебя голова пошла кругом. Что же ты думаешь сделать с этими бедными монетами? Выбрось их, вот что!» Термонд послушал своего товарища, хотя и с сожалением. Он вынул из кармана маленький кошелек и с размаху бросил его через стену. Кошелек описал кривую линию и упал на довольно большом расстоянии на краю оставленной каменоломни, в глубину которой свалился. Во время падения шнурок, завязывавший его, разорвался, и одна фальшивая монета, вывалившись из кошелька, осталась на земле. Мошенники вернулись к фиакру. «Садись со мною рядом», — сказал Дюбье, — «нам надо поговорить». И оба уселись на козлах. Мнимый кучер ударил бичом лошадь Пьера Лорио, и экипаж исчез во мраке, а через 3/4 часа Дюбье без всяких приключений переехал через заставу, остановил фиакр на набережной и вместе с Термондом сошел с козел. Он вынул уздечку изо рта милорда, снова надел ему на голову мешок с овсом, снял свой кучерский костюм, шляпу, парик и бакенбарды и надел фуражку, которую вынул из кармана. «Что ты будешь делать с этими тряпками?» — спросил Термонд. «Конечно, брошу их в сено». «Очень жаль. Они что-нибудь стоят». «Да, конечно, но они могут нас скомпрометировать». Термонд взял вещи, свернул их и спустился к реке, чтобы исполнить приказание Дюбье. Последний в это время намочил свой платок в луже и отклеил черную бумагу, которой были заклеены номера фиакра. Термонд вернулся с пустыми руками. «Все потонуло», — сказал он. «Отлично. А теперь, старина, отправимся на железную дорогу, потому что как раз время». Негодяи поспешно побежали на станцию, а несколько минут спустя Обход городских сержантов остановил фиакр без кучера и отвел его к полицейскому посту.